Я замужем за военным, и по долгу его службы мы часто меняем место жительства. Случилась эта странная история в городе Ставрополе более года назад. На тот момент моему сыну был год и два месяца. Мы сняли квартиру у милых таких старичков за небольшие, в общем-то, и деньги. Квартира была трехкомнатной, но одна комната была закрыта с вещами хозяев, и нам в пользование досталось, соответственно, две комнаты. Квартира была довольно старая, ремонт был далеко не первой свежести, но жить было можно. Ребенок у меня спал в одной комнате, а мы с мужем в другой. Как я сказала, муж у меня военный, рано уходит, поздно приходит. Командировки, ответственный или в наряде, то есть дома частенько не ночует. И вот буквально через неделю после новоселья начала я замечать какие-то странности. Мою посуду на кухне и краем глаза замечаю, как будто кто-то за спиной стоит. Оборачиваюсь, нет никого. Но осадок какой-то нехороший остается. Дальше больше. Уехал у меня муж на очередные учения, и осталась я в квартире с сыном одна. И вот буквально на третью ночь мой ребенок начал просыпаться по нескольку раз за ночь, просто с душераздирающим криком. Я никогда раньше не слышала, чтобы он так кричал, даже когда совсем маленький был и что-то болело. Естественно, приходила, успокаивала, и ребенок засыпал дальше. В какой-то вечер, устав бегать из комнаты в комнату, я положила ребенка спать с собой. Этой ночью меня сын разбудил. Но что самое странное, не криком, а шепотом. Годовалый ребенок, и вдруг шепотом. Я в полудреме сначала и не поняла, чего он там лопочет. А потом проснулась скорее от удивления, что не кричит, а шепчет. И уже окончательно проснувшись, услышала, как от входной двери раздаются тяжелые такие шаги, как будто кто-то прошелся по коридору мимо моей комнаты и зашел в комнату к сыну. Скрипнули пружины дивана, на котором обычно спит мой сын. И затем какое-то то ли шипение, то ли клокотание. Этот кто-то встал с дивана, прошелся по коридору, зашел на кухню и подошел к двери в мою комнату. Сказать честно, только диким страхом можно было объяснить то, что я сделала. Я встала с постели, повернулась лицом к двери и буквально проорала: «Убирайся отсюда! Ты не посмеешь причинить вред моему ребенку! Я тебе его не отдам!» После этого снова послышался какой-то вздох и шаги уже в сторону входной двери. Всю оставшуюся ночь я не спала. Правда, этот кто-то нас больше не беспокоил. Но мы все равно съехали с этой квартиры, не дожив даже месяца и оставив деньги. А когда я отдавала ключи хозяевам, они мне сказали, что никто из квартирантов в этой квартире больше пары месяцев не живет. Почему-то съезжают.